Глава 24. Неравный бой. Сразу после первого выстрела, который, как планировали пираты, должен был устрашить жертву, поступил входящий вызов. Хороняка ответил на него. «Ну как вам понравилось?» Звонивший не включил видеосвязь, ограничившись звуком. «Вы кто такие?» «Неважно. Суть в том, что если вы хотите остаться в живых, придется отдать корабль». «Пошел в задницу!» — ответил Хороняка и сбросил звонок. И смысл был вообще отвечать? «Хотел точно убедиться, кто это такие и чего им надо». «Ну что, убедился?» «Да». «И что делать будем?» «Попытаемся вызвать подмогу». Меж тем приближающаяся яхта вновь выстрелила, просадив щит до половины. Вот только генератор уже начал работу, и буквально через минуту щит восстановил 70% мощности. А пиратская яхта почему-то не стреляла. Когда мощность щита составляла уже почти 90%, пират вновь пальнул, и щит просел до 2/3. «Ха! Дурни! Ну и дурни!» «Ты о чем? «Реактор на яхте слабенький, не хватает мощности. Видишь, как редко стреляет. Энергия просаживается, и накопителям орудия надо время, чтобы вновь собрать достаточный запас для повторного выстрела». «Ага». «Что, не понял, о чем я?» «Почему же понял? Мы восстанавливаем щиты быстрее, чем они их сносят». «Именно». «Если сюда подберется еще хотя бы одна яхта, у нас будут проблемы. Или если из кинетических орудий будут лупить». «Это мы еще посмотрим. А кинетики нет у них. Ну, или есть, но там калибр никакой. Нам он как слону дробина». И тут же Хороняка встрепенулся, принялся торопить Рика. «Давай, вызывай патрульных. Нам надо продержаться пару часов. А затем фараона этих наглых упырей быстро разгонят. Вот ведь уроды, и хватило же мозгов на яхты пушки поставить. Идиоты!» Рика тут же бросился выполнять поручение. Да вот только сколько бы он ни пытался, а связаться с ближайшей станцией патруля не получилось. Нельзя было вызвать вообще никого. Связь словно бы отсутствовала. «Боб, кажется, у нас проблема». «Ну? Чего там?» «Не могу вообще никого вызвать». «Как так? А ну, дай-ка я». Пару минут безрезультатных попыток, и Хороняка сдался. «Похоже, здесь нет покрытия гиперсвязи». «Как это? Мы с Юджином были у черта на куличках, и все работало. А здесь всего несколько систем от обитаемых, и нет покрытия? Как такое может быть?» «Ну, ты не забывай, что у Юджина на его кораблике стоит недешевый модуль связи. У нас же старое барахло. Это раз. А во-вторых...» «Что?» «Во-вторых, кажется мне, что связи нет не из-за отсутствия спутников. Похоже, эти уроды на яхтах глушилку включили». «Ого!» Подобное устройство было недешевым, к тому же запрещенным. Если у кого-то на корабле обнаружат подобный девайс, штрафом тут не обойдешься. За порчу гиперсвязи или организацию сбоев в ее работе у нарушителя конфискуют имущество, еще и срок впаяют солидный. Но новоявленных пиратов на яхтах это, похоже, не пугало. «Ты уверен, что глушилка?» «Уверен. Обитаемые миры действительно слишком близко, и никак иначе объяснить отсутствие связи я не могу. Глушилка, однозначно». «Ну и что будем делать?» «Попытаемся и отбиться». «Как? Один корабль наш щит не прогрызет, а если к нему второй подтянется?» «Встретим. Ты не забыл, что у нас ракетная установка есть?» «Ага, да только у ракет дальность действия не особенно-то и большая. Да и старое все, яхты, я думаю, даже быстрее ракет будут, увернуться». «Ага, увернуться». «Что? Что не так?» «Мы в астероидном поле, Джонни. Или ты забыл?» Рико уставился на Хороняку, пытаясь сообразить, к чему он ведет. И тут до него дошло. Точно. Яхта здесь вынуждена маневрировать, развить максимальную скорость нельзя. Пилот просто не рискнет, ведь есть немалый шанс влететь в астероид. Так что удирать от ракеты на яхте будет очень трудно. Тебе придется прокладывать курс, следить, чтобы на пути не было препятствий, нужно постоянно вилять. А вот ракета просто будет следовать за тобой, причем на своей максимальной скорости. «Яхта уже в зоне действия?» «Нет еще. Да не торопись ты, пусть поближе подойдет. Тут мы как раз накрошили булыжников столько, что ему придется чуть ли не остановиться. А с остальными что будем делать? Ну ладно, одного мы сейчас встретим, но их ведь еще трое останется, и они уже близко не сунутся, будут издалека простреливать. Издалека будет сложно, булыжники помешают. Все равно в астероидное поле должны будут зайти. А если они далеко будут торчать? Что ж, тогда у нас есть еще кое-чего. Рельсотроны, вспомнил Рика. Черт, как он только умудрился о них забыть. Ведь там калибр такой, что вздумай яхта спрятаться за астероид, снаряд к черту разнесет и укрытие, и корабль за ним. Вот только орудия стоят на носу корабля, и угол у них никакой. Нужно развернуть судьбу носом к противнику. Все это Рика и выдал хроняке, а тут кивнул. Все так, корабль надо развернуть, но сделаем это медленно, чтобы эти уроды не поняли, что к чему. Скажем, градус 2 в минуту. Так будет казаться, что корабль просто вращается вокруг оси. Да и вообще, рельсотроны используем только наверняка. Больше у нас тузов в рукаве нет. Потянулись томительные минуты ожидания. Рика просчитал маневр, и судьба начала медленно разворачиваться носом к противнику. Ну а те, в свою очередь, что-то не особо спешили лезть в поле, кружа на самой его границе. Тот единственный смельчак, что таки решился, продолжал продираться ближе к судьбе, не забывая периодически стрелять. Однако от его стрельбы толку было мало. Генератор корабля успевал восстановить щит практически до 100% мощности. А еще Хороняка врубил сигнал о помощи, который должен был транслироваться на всю систему. Как и все оборудование судьбы, передатчик был старым, так что глушилки гиперсвязи не будут бесполезны. Хотя есть проблема дальности. Оставалось надеяться, что его мощности хватит, чтобы достать до соседних систем. Быть может, там кто-то появится и поймает их призыв о помощи. Если даже сюда не явится, то хотя бы сообщит о нем патрульным. Короче говоря, пока что Хороняке и Рико нужно было просто держаться, тянуть время. И это они могли. Запас воздуха, еды и воды, что имелся на корабле, был более чем достаточный. По идее, его должно было хватить месяца на 2-3. Рико был уверен, напавшие на них пираты столько времени держать судьбу под осадой не будут. Уж на их яхтах все запасы быстрее кончатся. Да и вообще, если Хороняка прав, и это не профессиональные пираты, а развлекающаяся золотая молодежь, которая постылили старые забавы, то и здесь они быстро заскучают. Попытаются найти себе новое развлечение или жертву попроще, как вариант. С момента появления у астероидного поля пиратов уже прошло 4 часа. И до них наконец доперло, что текущая тактика совершенно неэффективна. Вновь поступил входящий вызов, и Хороняка его принял. «Вырубай сигнал о помощи, Кацо!» В переводе «старое доброе ругательство», означающее «мужской половой орган». «С чего вдруг?» С издевкой поинтересовался Хороняка. «Non mi rompere le palle». Означает «не долби мне мозг», если сказать без маты и культурно. «Не делай мне мозг, бабео». В переводе «дурень, остолоб». «Отдай груз и катись на все 4 стороны». «У меня есть лучшее предложение». «Но?» «Забирай своих дружков и валите в ту дыру, из которой вылезли». «Мава фанкула». Предложение проследовать в пешеэротическое путешествие. «Сам иди в задницу!» «Видит Бог, Бабео. Я хотел по-хорошему». «Ты покойник!» «Ага!» — хмыкнул Хороняка и вырубил связь. «Ну и смысл был на него тратить время?» «Ну мало ли, вдруг бы договорились». «Ага, сказал бы, ладно, улетайте, и что дальше? Ты бы ему поверил?» «Если честно, мне было интересно услышать, что он вообще будет говорить. Ты видишь, этот урод запаниковал из-за того, что мы сигнал о помощи врубили. Понимает, что рано или поздно его кто-то поймает, и тогда...» «Он понял, что времени у них уже не так много. Значит, сейчас полезут». Рика как в воду глядел. Буквально через пару минут еще одна яхта нырнула в поле и принялась догонять коллегу, который к этому моменту уже успел подползти довольно близко к судьбе. «Сейчас второго дождемся и по ракете каждому отправлю», — заявил Хороняка, внимательно наблюдая за передвижением врагов. «Ага, если еще корабль успеет повернуться, угостим их из рельсотронов». «Там им ракет хватит. Если повезет, останется всего двое. Вот их как раз орудиями и снимем». Неожиданно Хроняка фыркнул. «Нет, ну ты подумай. Какой-то зажратый молокосос мне угрожает и пытается добычу отобрать. Вот ведь уроды!» «Ничего, сейчас осадим их». Однако все повернулось вовсе не так, как планировали старатели. Вторая яхта не стала близко подходить, вместо этого остановилась в середине поля. «Чего это он?» «Да черт его знает!» «Внимание! Обнаружен запуск ракет. Подлетное время — 23 секунды». «Бах ты ж поганый!» Начал было Хроняка, суматошно щелкая переключателями, набирая что-то на клавиатуре. Но что бы он там ни хотел сделать, что бы ни планировал, не успел. Корабль содрогнулся, взвизгнула сирена, а мостик озарил красный свет аварийных ламп. «Повреждение обшивки. Повреждение магистрали номер 4. Падение мощности на 17%. Пожар в секторе А технической палубы». Механический голос вещал и вещал, перечисляя все полученные повреждения. Рика же успел их рассмотреть на экране перед собой. «Ни хрена себе долбанули! Явно не дешевая ракета была, а и не старая. Очень уж зараза эффективная. С одного выстрела умудрилась пробить обшивку и повредить несколько систем корабля, включая энергосеть». Все это тут же сказалось и на работе щита. Теперь он восстанавливался куда медленнее, чем прежде. «Ну, сраные уроды! Чуть-чуть не успел!» «А что ты собирался сделать?» «Хотел гравипульсарами ракеты отклонить, и ведь почти получилось. Ну, козлы, вот вам ответка!» «Цель зафиксирована. Готовность к открытию огня. 3, 2, 1. Огонь!» Рика видел через внешнюю камеру, как на корпусе судьбы отскочил в сторону защитный люк, и из своей ниши выскочила пусковая установка. Ярко зажглись дюзы одной из ракет в ней, и спустя мгновение ракета устремилась вперед к ближайшему противнику. Из пусковой установки, словно собака с привязи, сорвалась еще одна ракета и полетела следом за первой. «Давай, давай же!» — бормотал Хроняка, прямо-таки прилипнув к экрану, наблюдая за отметками ракет, стремительно приближавшихся к отметке, обозначающей вражеский корабль. Рика молча наблюдал. Однако внутренне тоже был весь напряжен. Противник таки успел отреагировать, попытался увернуться. К удивлению старателей, на его суденышке даже была противоракетная система. Яхта отстреляла ложные цели, которые должны были отвлечь выпущенные судьбой ракеты. Но, как бы ни был быстр пилот, а времени у него было впритык, и нужный момент он таки упустил. Первая выпущенная Хронякой ракета все же сбилась с курса, отклонилась и направилась к ложной цели. Да вот только в этот момент яхта практически стояла на месте, так что взрыв ракеты достал ее. Было не понять, сильно ли ей досталось, насколько большие повреждения получила. Да, собственно, это было и неважно. Успела долететь вторая выпущенная судьбой ракета, и она уже угодила точно в цель. На мгновение Рика показалось, что вообще ничего не произошло, но спустя секунду на месте яхты возникла яркая вспышка, которая тут же разрослась до огромного огненного шара, в котором исчезла и сама яхта, и выпущенные ею ложные цели, и несколько ближайших астероидов. Когда все закончилось, там не осталось вообще ничего, пустое пространство, ни яхты, ни ее обломков. «Есть контакт!» Довольно заявил Хроняка. Похоже, реактор яхты рванул. Славно, одним уродом меньше. Но порадоваться старатели не успели. «Внимание! Фиксирую ракеты. Время подлета 23 секунды. 22 секунды. 19 секунд». Похоже, второй пират психанул. Уничтожение корабля товарища разозлило его, прямо-таки привело в бешенство. Иначе объяснить пуск сразу трех ракет Рика не смог. «Мы в дерьме». «Еще нет. Погоди-ка». Хроняка снова склонился над панелью управления и усердно что-то набирал на клавиатуре, клацал, сверялся с экраном. «На, козлина!» Рельсотроны в носовой части судьбы выплюнули снаряды. От их выстрелов, казалось, содрогнулся весь корабль, пол под ногами задрожал. А затем судьба дернулась так, что если бы Рико не был пристегнут к своему креслу, моментально бы вылетел из него. Затем был еще один удар. И еще. Вновь заорала сирена. В этот раз искусственный интеллект почему-то не стал перечислять повреждения, ограничился лишь списком, который вывел на экран перед Рико. «Повреждение энергоустановки, сбой в работе реактора, сильное повреждение трюма, выход из строя системы жизнеобеспечения, критические повреждения магистрали номер 2 и номер 5, выход из строя двигательной системы, системы контроля маневровых двигателей». «А вот теперь мы в дерьме», — прокомментировал Хороняка. Тут словно бы в виде компенсации на экране, показывающем, что происходит снаружи, вновь полыхнуло. Огненный шар возник на месте второй яхты, но в этот раз шар был в разы больше. Видимо, на яхте имелся запас ракет, которые сдетонировали. «Минус еще один урод! Это нужно отпраздновать!» И тут же извлек непонятно откуда свою флягу с чем-то вонючим и приложился к горлышку. «Их все равно еще двое осталось, а кораблю нашему конец!» «Конец!» — легко согласился Хороняка. Рико наблюдал через внешние камеры, как из-за развороченного трюма медленно вылетают контейнеры с добытой рудой. Бьются друг от друга и разлетаются в разные стороны. «Все, что добыли из трюма, улетело!» «Плевать, нам все равно конец! Но зато уйдем красиво, вместе со всеми этими уродами!» «Со всеми? Мы ведь только двоих завалили, еще двое осталось!» «Они же должны будут подлететь ближе, как только поймут, что мы уже ничего не сможем сделать». «Ну? Мы этого дождемся, врубим наш реактор на полную и взорвемся к чертям. Бахнет так, что не то, что этих уродов, половину астероидного поля в пыль сотрет». «Заманчиво. Но я бы предпочел еще пожить. Может, кто наш сигнал о помощи услышит?» «Да кто спорит? Я сейчас все взрывать к чертям и не предлагаю, только если эти уроды подлетят. Они ведь нас в живых не оставят, а сложить лапки и ждать, пока тебя пристрелят, я не собираюсь». «Взрывать реактор — плохая идея. Лучше вооружимся и будем их ждать. Вдруг повезет, положим обоих. Хоть их яхты заберем». «Ха-ха-ха-ха, а ты оптимист». «А что делать?» Спустя несколько минут, когда воздуха стало не хватать, оба еще до атаки, облачившись в скафандры, захлопнули забрало. Расселись в своих креслах, а рядом валялись запасные баки с дыхательной смесью, пищевые картриджи, которые притащили из всех отсеков на мостик. Рядом с креслами стояли несколько винтовок. Хороняка выбрал лучшее своего арсенала, чтобы встретить гостей. Имелась здесь и кинетика, и энергетические пушки, и даже плазмоган, на случай, если пираты не решатся идти на судьбу сами, а пошлют дроидов. Так как энергосистема начала отказывать, Хороняка переключил мостик на питание от аварийных аккумуляторов. При этом пришлось вырубить все, оставили включенным только внешние камеры да сканер. И пока что оба старателя откровенно скучали. Обе оставшиеся яхты пиратов все еще были на границе астероидного поля и вглубь лезть не собирались. «Может, поняли, что лезть сюда теперь просто не имеет смысла, так как руда вся вылетела? Может, свалят?» «Не свалят. Добычи нет, зато свидетели остались. Им нужно избавиться от нас по-любому. Ну, тогда ждем. «Слушай, Боб, ты ведь в скафе?» «Ну?» «Бухло откуда?» «Какое бухло?» «Брось, я ведь уже по голосу могу точно определить, как давно ты пил и что именно. Не включай дурака». «Хе-хе, молодец. Вот». Хороняка похлопал себя по пищевому картриджу. «Заправил ее отличным пойлом». «А если есть захочется?» «К тому времени я этот картридж уже опорожню», — заржал Хороняка. Рико тяжело вздохнул. «Если сейчас пиратами по стрелушке устраивать придется, как ты целиться будешь? Ты же уже готовый». «Спокойно. Пьяным я стреляю гораздо точнее, чем трезвым». «Как скажешь». Ждали они довольно долго, но ничего не происходило. Более того, спустя 4 часа пришлось и вовсе отключить сканер, камера. Энергии оставалось не так уж и много, так что следовало экономить. Теперь оба они сидели в полной тишине, слыша лишь собственное дыхание, да еще и изредка голос напарника, раздающийся в наушниках. Хороняка то и дело прикладывался к трубочке и довольно быстро набрался, причем настолько, что сначала начал клевать носом, а затем и вовсе отрубился. Ну а Рика, посидев на мостике некоторое время, так ничего не дождавшись, решил действовать на опережение или хотя бы сделать так, чтобы быть готовым к нападению пиратов. Он покинул мостик, прошелся по кораблю, устанавливая своеобразные маяки. Небольшие устройства, которые будут уведомлять его, Рика, если рядом с ними кто-то появится. Он уже почти заканчивал в трюме, когда огромная тень вдруг закрыла звезды. Кто-то, или скорее что-то, подлетело прямо к кораблю.